Лечебная горизонталь. К концу XIX века вошло в моду лежание как метод лечения, особенно при нервном истощении. Сегодня его называют неврастенией, истерией и в общем физическом истощении. Чтобы дать нервной системе необходимую для ее восстановления степень покоя, мы должны заботиться о максимальном исключении всех чувственных возбудителей, всех волевых усилий и мыслительных процессов, требующих напряжения, писал невропатолог Леопольд Левенфельд 1847-1924 годы. Он несколько лет практиковал в Нью-Йорке, потом возвратился в Мюнхен, где применял, в числе прочих, методов и гипноз. Во многих случаях он сочетал лежание с лечением питанием по Митчеллу, Плейферу, названным по именам американца Сайлоса Уэйра Митчелла, который придумал и сделал популярным лечение лежанием на воздухе, и англичанина Плейфера. В сложных случаях больной должен был проводить в постели от 6 до 8 недель. В начале этого периода ему даже не разрешали присаживаться. Все это время пациента кормили, можно сказать, прям-таки откармливали. Недаром этот метод назывался лечебным откормом. Меню включало большое количество молока, позднее супы, солодовый экстракт, а также шампанское или красное вино во время еды. Вскоре Томас Манн описал этот метод лечения, и общество, собиравшееся в санаториях, в истории Ганса Касторпа, молодого человека, приехавшего в Берков навестить кузена и вскоре оказавшегося лежащим по предписанию врача в замечательном шезлонге на своем балконе. Он рискует превратиться в настоящую мумию, которую впереди ожидают только часы лежания. Лежание, горизонтальный образ жизни в волшебной горе, вырастает даже до горизонтальной формы существования. Нам велено как можно больше лежать. Ситимбрини утверждает, что мы проводим всю нашу жизнь в горизонтальном положении, поэтому являемся, так сказать, горизонталами. По-моему, довольно плоская шутка. Примечание, перевод Станевич, конец примечания. И Зигмунд Фрейд пишет в своих очерках об истерии, что после первоначального предубеждения он привык к тому, чтобы сочетать психотерапию с лечебным лежанием, которое при необходимости превращается в полное лечение питанием по Митчеллу и Плейферу. Далее он обосновывает свое решение. При этом я получаю то преимущество, что, с одной стороны, могу во время психотерапии избежать чрезвычайно мешающего влияния новых психических впечатлений, а с другой стороны, исключаю скуку от корма, от которой больной часто впадает во вредную мечтательность. И сегодня популярно лечение лежанием, когда пациенты на определенное время отправляются в естественные пещеры или заброшенные шахты. Микроклимат штолен отличается очень влажным воздухом, содержащим мало пыли, иногда обогащенным солью или радоном. Такое лечение рекомендуется, например, людям с астмой или другими заболеваниями дыхательных путей. А санатории, предлагающие лечение покоем от эмоционального выгорания, внезапно ставшего очень распространенным, отсутствие интереса к жизни, переживают настоящий расцвет. Чтобы успокоить нервы больных, врачи не ограничивались применением электрического тока. Иногда они приводили в движение и всю постель. Интересно, что сконструированная примерно в 1900 году врачом Максом Герцем вибрационная или трясущаяся постель, причем второе название, похоже, точнее передавало характер движения постели, должна была подражать тряске движущегося поезда, что оказалось полезным при лечении нарушений сна, общей нервозности и улучшало слух при склерозе среднего уха. Тряска создавалась при помощи упругой деревянной доски, которая прикреплялась тяжелому каркасу кровати таким образом, что с помощью центрифуги, устанавливаемой на разные режимы, ее можно было как скрипичную струну приводить в колебательное движение. Эта кровать и то, как она функционирует, в свою очередь развивает идею виброкресла, сумасшедшего стула, изобретенного известным невропатологом Жан-Мартеном Шарко 1825-1893 годы, который добивался с его помощью хороших результатов в лечении пациентов с болезнью Паркинсона. Другим вариантом этой лечебной кровати был барабанный аппарат для вибрационного массажа спины. Похожего на поколачивание, он использовался при хроническом бронхите, так как вызывал сильный кашель, а также при ревматических и воспалительных процессах в мышцах. Все эти процедуры входили в понятие механотерапия.